Она уехала в слезах, глубоко обиженная. В гостиной все были в веселом расположении духа, и Нил Андреевич с величавой улыбкой принимал общий смех одобрения. Не смеялся только Райский, да Вера. Как ни комична была Полина Карповна, грубость нравов этой толпы и выходка старика возмутили его. Он угрюмо молчал, покачивая ногой. — Что? Прогневалась, уехала? — говорил Нил Андреевич, когда Татьяна Марковна, видимо озабоченная этой сценой, воротилась и молча села на свое место. — Ничего, скушает на здоровье, — продолжал старик. «Не ходи раздетая при людях, здесь не баня!» Дамы потупили глаза, девицы сильно покраснели и свирепо стиснули друг другу руки. «Да не вертись по сторонам, в церкви, не таскай за собой молодых ребят!» «Что, Иван Иванович, ты, бывало, у ней безвыходно жил? Как теперь все еще ходишь?» — строго спросил он у какого-то юноши. — Отстал давно, ваше превосходительство. Надоело комплименты говорить? — То-то отстал. — Какой пример для молодых женщин и девиц? — А ведь ей давно за 40. Ходит в розовом, бантики да ленточки. Ну, как не пожурить? — Видите ли, — обратился он к Райскому, — что я страшен только для порока. А вы боитесь меня. Кто это вам наговорил на меня страхи? Кто? Да Марк, — сказал Райский. Общее движение, некоторые вздрогнули. Какой такой Марк? — нахмурив брови, спросил Тычков. Марк Волохов. Вот что прислан сюда на житье. Это тот разбойник? «Да разве вы знаете с ним? Мы приятели». «Приятели?» — с изумлением произнес старик и посвистал. «Татьяна Марковна, что я слышу?» «Не верьте ему, Нил Андреевич, он сам не знает, что говорит, — начала бабушка. Какой он тебе приятель?» «Что вы, бабушка? Да не он ли у меня ужинал и ночевал? Не вы ли велели ему постлать мягкую постель?» «Борис Павлович, помилосердствуй, помолчи!» — неистово шептала бабушка. Но было уже поздно. Тычков вскинул изумленные очи на Татьяну Марковну, дамы глядели на нее с состраданием, мужчины разинули рты, девицы прижались друг к другу. У Веры от улыбки задрожал подбородок. Она с наслаждением глядела на всех и дружеским взглядом благодарила Райского за это нечаянное наслаждение, а Марфенька спряталась за бабушку. — Что я слышу? — с изумлением произнес Нил Андреевич. — И вы впустили этого Варраву под свой кров? Варрава, по евангельской легенде, разбойник, приведенный на суд одновременно с Христом и отпущенный на свободу по требованию толпы. Не я, Нил Андреевич, а Борюшка привел его ночью, и я не знала, кто там у него спит. «Так вы с ним по ночам шатаетесь», — обратился он к Райскому. «А знаете ли вы, что он подозрительный человек? Враг правительства, отверженец церкви и общества». «Какой ужас!» — сказали дамы. «Он-то и отрекомендовал вам меня?» — допрашивал Нил Андреевич. «Да, он». «Что ж, он меня зверем изобразил? Что я глотаю людей?» «Нет, не глотаете, а позволяете себе по какому-то праву оскорблять их. И вы поверили?» «До нынешнего дня нет. А нынче?» «А нынче верю». Общий ужас и изумление. Некоторые чиновники тихонько вышли в залу и оттуда слушали, что будет дальше. «Что так?» — с изумлением и высокомерно спросил Тычков, нахмурив брови. «Почему?» «А потому что вы сейчас оскорбили женщину». слышите, Татьяна Марковна? — Борюшка, Борис Павлович, — унимала она. — Эту старую модницу, прельстительницу, ветреницу, — говорил Нил Андреевич. — Что вам за дело до нее? И кто вам дал право быть судьей чужих пороков? А вы, молодой человек, по какому праву смеете мне делать выговоры? Вы знаете ли, что я 50 лет на службе, и ни один министр не сделал мне ни малейшего замечания? По какому праву? А по такому, что вы оскорбили женщину в моем доме? И если б я допустил это, то был бы жалкая дрянь. Вы этого не понимаете, тем хуже для вас. Если вы принимаете у себя такую женщину, про которую весь город знает, что она легкомысленна, ветрена, не по летам молодится, не исполняет обязанности в отношении к семейству, ну так что же? А то, что и вы, вот и Татьяна Марковна, стоите того, чтобы пожурить вас обоих. Да-да, давно я хотел сказать вам, матушка, вы ее принимаете у себя. Ну, ветренность, легкомыслие, кокетство — еще неважные преступления, — сказал Райский. А вот про вас тоже весь город знает, что вы взятками награбили кучу денег, да обобрали и заперли в сумасшедший дом родную племянницу. Однако ж и бабушка, и я пустили вас, а ведь это важнее кокетства. Вот за это пожурите нас. Сцена невообразимого ужаса между присутствующими. Дамы встали и кучей направились в залу, не простясь с хозяйкой. За ними толпой, как овцы, бросились девицы, и все уехали. Бабушка указала Марфеньке и Вере дверь. Марфенька ушла, а Вера осталась. Нил Андреевич побледнел. Кто передал тебе эти слухи, говори? Этот разбойник Марк? Сейчас еду к губернатору. Татьяна Марковна, или мы не знакомы с вами, или чтоб нога этого молодца, он указал на Райского, у вас в доме никогда не была. Не то я упеку и его, и весь дом, и вас в 24 часа, куда ворон костей не занашивал. Тычков задыхался от злости и не знал сам, что говорил. Кто ему это сказал, я хочу знать? Кто? Говори, — хрипел он. Татьяна Марковна вдруг встала с места. — Полно тебе вздор молоть, Нил Андреевич. Смотри, ты багровый совсем стал. Того и гляди, лопнешь от злости. Выпей лучше воды. Какой секрет, кто сказал? Да я сказала. И сказала правду, — прибавила она. Весь город это знает. — Татьяна Марковна, как? — заревел было Нил Андреевич. — Меня 65 лет Татьяной Марковной зовут. Ну что, как? И по делам тебе. Что ты лаешься на всех? Напал в самом деле в чужом доме на женщину. Хозяин остановил тебя. Не по-дворянски поступаешь. «Да как вы мне смеете это говорить?» — заревел опять Тычков. Райский бросился было к нему, но бабушка остановила его таким повелительным жестом, что он окаменел и ждал, что будет. Она вдруг выпрямилась, надела чепец и, завернувшись в шаль, подступила к Нилу Андреевичу. Райский с удивлением глядел на бабушку. Она, а не Нил Андреевич, приковала его внимание к себе. Она вдруг выросла в фигуру, полную величия, так что даже и на него напала робость. «Ты кто?» — сказала она. «Ничтожный приказный! Выскочка! И ты смеешь кричать на женщину? И еще на столбовую дворянку? Зазнался, урока хочешь? Я дам тебе один раз навсегда, будешь помнить». Ты забыл, что бывало в молодости, когда ты приносил бумаги из палаты к моему отцу. Ты при мне сесть не смел и по праздникам получал не раз из моих рук подарки. Да если б ты еще был честен, так никто бы тебя и не корил этим, а ты наворовал денег. внук мой правду сказал, и тут по слабости терпели тебя, и молчать бы тебе докаяться под конец за темную жизнь, а ты не унимаешься, раздулся от гордости, а гордость пьяный порок наводит забвение. Отрезвись же, встань и поклонись, перед тобою стоит Татьяна Марковна Бережкова. Вот видишь, здесь мой внук Борис Павлович Райский, не удержи я его». Он сбросил бы тебя с крыльца, но я не хочу, чтоб он марал о тебя руки, с тебя довольный лакеев. У меня есть защитник, а найди ты себе. Люди! — крикнула она, хлопнув в ладони, выпрямившись во весь рост и сверкая глазами. Она походила на портрет одной из величавых женщин в ее роде, висевшей тут же на стене. Тычков ворочил одурелыми глазами. — Я в Петербург напишу. «Город в опасности», — торопливо говорил он, поспешно уходя и сгорбившись под ее сверкающим взглядом, не смея оглянуться назад. Он ушел, а Татьяна Марковна все еще стояла в своей позе с глазами, сверкающими гневом, передергивая на себе от волнения шаль. Райский очнулся от изумления и робко подошел к ней, как будто не узнавая ее, видя в ней не бабушку, а другую, незнакомую ему до сих пор женщину. «Напрасно вы требовали должной вам дани, поклона от этого пня», — сказал он. «Он не понял вашего величия. Примите от меня этот поклон. Не как бабушка от внука, а как женщина от мужчины. Я удивляюсь Татьяне Марковне, лучшей из женщин, и кланяюсь ее женскому достоинству». Он поцеловал у ней руку. «Принимаю, Борис Павлович, твой поклон, как большую честь. И недаром принимаю, я его заслуживаю. А вот и тебе... За твой честный поступок мой поцелуй не от бабушки, а от женщины». Она поцеловала в щеку. В эту же минуту кто-то поцеловал его в другую щеку, а это от другой женщины, — тихо сказала Вера, целуя его, и быстро ускользнула в дверь. «Ах!» — страстно сделал Райский, протягивая вслед ей руку. «Мы с ней не сговаривались, а обе поняли тебя». «Мы с нею мало говорим, а похожи друг на друга», — сказала Татьяна Марковна. «Бабушка, вы необыкновенная женщина», — сказал Райский, глядя на нее с восторгом, как будто в первый только раз увидел ее. «А ты урод, только хороший урод», — заключила она, сильно трепля его по плечу. «Поди же, съезди к губернатору и расскажи по правде, как было дело, чтоб тот не наплел вздору, а я поеду к Полине Карповне и попрошу у ней извинения». Глава третья. Нила Андреевича почти сняли с дрожек, когда он воротился домой. Экономка его терла ему виски уксусом, на живот поставила горчишники и ругательски ругала Татьяну Марковну. Но домашние средства не успокоили старика. Он ждал, что завтра завернет к нему губернатор узнать, как было дело, и выразить участие, а он предложит ему выслать Райского из города, как беспокойного человека, а Бережкову обязать подпиской не принимать у себя Волохова. Но прошло три дня. Ни губернатор, ни вице-губернатор, ни советники не завернули к нему. Начать жалобу самому, раскапывать старые воспоминания — он почему-то не счел удобным.